В какой-то момент она вдруг кинула на землю очередной стажар, отошла в сторону, стала чуть поодаль спиной к нам и стала смотреть на воду. Плечи вздрагивали. Отец остановился, перестал долбить землю, разогнул спину и ждал, сжимая руками в перчатках лом. Но вот она вернулась, просветленная, с мокрым лицом. Отец улыбнулся, кивнул ей так энергично, что волосы упали на лицо, скинул свой лом, и она серьезно улыбнулась в ответ. Подошла, нагнулась, подняла стажар, закрутила и всадила его в ямку. Дрын встал, как влитой. И они пошли ставить стажары дальше, держа прежний ритм. Ни Юн, ни его отец не приехали, хотя наверняка их ждали. Они косились с нами год назад. Возможно, у них своих дел по горло. Или, ну, не могут они, и все. Удивительно, как она нашла в себе силы. Но про это я быстро перестал думать, привык. Отец, наверное, позовет их всех троих лес сплавлять. Тем более, что у отца Юна большой опыт в этом деле. Хотя, думал я, как же это будет, если до сих пор между ними все было так, что они даже не смотрят друг другу в лицо. Теперь, когда стажары стояли через весь луг зубчатой шеренгой, надо было натянуть на высоте опущенной руки проволоку, ставить через раз петлю то слева, то справа, чтобы проволока оказалась строго посередке. За дело взялись двое деревенских. Один был верзила, другой — коротышка. Отличная пара. Они наверняка делали это не впервые. И сейчас работали споро и быстро. И скоро поперек вишал появилась натянутая, как гитарная струна, проволока. Ее обвязали вокруг последнего дрына, прибили и прикрутили к крюку, который лично Баркалд вбил в землю на том конце вишал. И мы все взяли грабли, встали веером на некотором расстоянии друг от друга и начали сгребать траву к вишалам. Тут-то и стало ясно, зачем граблям такие длинные ручки. Они дотягивались очень далеко, так что сгребальщики прочесывали весь луг и не оставляли за собой ни травинки. Вот только этот деревянный дрын, который тысячу раз скользил туда-сюда по ладони, мгновенно натирал волдыри. Поэтому мы все были в верховках, иначе бы уже через час руки запузырились мозолями. И вот мы завесили сеном нижнюю проволоку. Кто-то ловко накидывал сено вилами. Для этого нужен и баланс, и глазомер. А мой отец и я, при моей малой сноровке, делали все руками, что тоже нормально. Голые руки постепенно стали зелеными с тыльной стороны. Проволока наполнилась. Мы натянули следующую и завесили и ее тоже. Потом еще одну. Всего пять. Верхний жидковатый слой травы топорщился в обе стороны, как двухскатная крыша. Так что если пойдет дождь, вода стечет вниз, и все. И трава может сушиться так месяцами. Все сено, за исключением тонюсенького верхнего слоя, будет отличнейшим. По словам Баркалда, хранить сено так ничуть не хуже, чем высушить и держать в сарае. Надо только все сделать правильно. А мы, насколько я видел, грамотно соблюли все правила. Сушилы выглядели так, будто стояли тут от века, освещенные солнцем, с длинной широкой тенью за собой. Она не обошла ни одной ни впадинки, ни взгорка и казалась огромной прототенью. Хотя тогда я называл это другим, конечно, словом, но смотрел на нее с восторгом. Я до сих пор испытываю радость, даже просто увидев в книге фотографию сушил, хотя ничего этого в жизни давно нет. Сено теперь так не сушат. Теперь совсем управляется один человек с трактором, ворошителем и упаковочной машиной, выплевывающей упихнутые в белые пластиковые сетки круглые шайбы воняющего сена. и тогдашняя радость перетекает в горечь, что времена изменились,